Глава 25. Криштиану и Лео. «Я не соревнуюсь с Месси, я соревнуюсь с собой и со всеми командами Ла Лиги». Футболисты сидят на диване и болтают. «Господь послал меня на землю, чтобы научить людей играть в футбол», — говорит Криштиану Роналду. «Не будь глупцом, я никого не посылал на землю», — отвечает Месси. Эта шутка, облетевшая интернет, хорошо иллюстрирует то, каким фанаты видят соперничество португальца и аргентинца. Две суперзвезды, возрастом 27 и 24 соответственно, имеют много общего. Их карьеры развивались по похожим траекториям, их желание побеждать берет все барьеры, но они очень разные по стилю поведения на поле и вне его. Криштиану Роналду подпадает под теорию Евклида. Кратчайший путь между двух точек — это прямая. И кроме того, по этой прямой ты должен передвигаться с запредельной скоростью, пока не достигнешь цели, размышляет прославленный испанский писатель Мануэль Висент Вель Пайс. Лео Месси предпочитает Эйнштейна. Кратчайший путь между двух точек — это всегда кривая. И единственный способ этот путь пройти — бегать сумасшедшими зигзагами, словно свинья, спасающаяся от быка. Роналду наполняет страстью, Месси — восхищением. Именно поэтому их считают богами современного футбола. В некоторой степени правда, что Криштиану любит соперничать с самим собой. Когда его просят прокомментировать тот факт, что их с Месси часто сравнивают, он отвечает: «Меня это ничуть не волнует. Я сам и мой стиль игры отличаются от него и его стиля. Меня интересует лишь футбол и победы в составе команды». Он подчеркивает, что не завидует Месси, но Лео словно криптонит, если Криштиану супермен. Аргентинец — его ахиллесова пята. Это непростое совпадение, что от Испании до Кипра и Боснии фанаты, болеющие за соперников, кричат ему на стадионе «Месси, Месси, Месси!». Они знают, что это его задевает. Лео сравнивают с Криштиану годами. Его считают основным соперником Роналду в гонке за титул лучшего в мире футболиста. И хотя португалец публично высмеивает версию о том, что он завидует Месси и отрицает, что стремится соревноваться с ним, общеизвестно, что между Криштиану и малышом существует напряженная конкуренция с тех самых пор, как Месси столкнул бывшего обладателя золотого мяча с футбольной вершины. Источники в Реал Мадриде утверждают, что вам очень повезет, если вы станете свидетелем того, как Криштиану Роналду смотрит по ТВ матч с Месси. Если его агент Жорже Мендеш смотрит игру с ним, он всегда старается успокоить Криштиану, заверяя его, что люди ничего не понимают в футболе и что номер 10 Барсы – не заслуживает того, чтобы быть лучшим в мире. В сезоне 2010-11 Криштиану разгромил Лео в Ла Лиге, забив на 9 голов больше. Однако Месси не стремился стать лучшим бомбардиром, предпочитая сосредоточиться на подготовке к финалу Лиги чемпионов. Криштиану забивал чаще и разнообразнее, но и фолы он совершал чаще. Месси обходит его по пасам и пробежкам, являясь королем голевых пасов. 19 по сравнению с 9 Роналду. В трех основных турнирах эти двое шли ноздря в ноздрю, хотя Блаха увез домой трофеи Ла Лиги и Лиги чемпионов, о которых так мечтал Роналду. И вновь они сталкиваются в гонке за престижный золотой мяч, который Криштиану получил первым и рассчитывает получить еще дважды за следующие 5 лет. КР-7 и Блаху начали сравнивать с тех самых пор, как один начал играть за Манчестер, а второй — за Барсу. Начавшись как футбольное соперничество, эта гонка перекинулась на другие аспекты их жизни. В университетах читают курсы, в которых анализируется и сравнивается их присутствие в медиа. Началась война брендов. Криштиану рекламирует Nike. Месси является лицом Adidas. Криштиану носит Армани. Месси — Дольче & Габбана. Криштиану проверяет время по Time Force. Месси — по Одемар Пигет. Когда дело касается того, на каком масле ходят их машины, Португалец использует кастрол, а аргентинец предпочитает репсол. Если номер 7 белых пьет Сокерейт, то номер 10 Барселоны выбирает Гейтерейт. Согласно информации Sports Illustrated, доходы Месси 31 миллион евро в год превышают доходы Роналду 27,5 миллиона. Но Роналду популярнее в социальных медиа. Твиттер у него больше 3 миллионов фолловеров и на страничке в Facebook около 30 миллионов подписчиков, что почти равняется количеству фанатов поп-звезд вроде Леди Гага. При этом Месси создал страницу в Facebook лишь в 2011 году. Сегодня у него около 7 миллионов подписчиков. Но все эти данные возвращают нас к тому же вопросу: кто лучше? Этим вопросом задаются журналисты, радио- и телеведущие, блогеры, а также тренеры, футболисты и фанаты, ведущие по этому вопросу бесконечные споры. У каждого свое мнение. Бывший тренер «Барса» и трехкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройф считает, что Роналду является более физически выносливым игроком, а Месси более техничен. Бывший игрок сборной Нидерландов говорит, что Роналду будет сложно достичь высот Пеле, Марадоны и Ди Стефано, очень техничных игроков. Бывший тренер «Реала» и нынешний коуч сборной России Фабио Капелло утверждает, что «сложно решить, кто из них лучше. Они оба хороши, но каждый по-своему. Месси непредсказуемый, никто не может делать то, на что способен он. Но Криштиану очень мощный и скоростной». Но когда его спрашивают, кого бы он выбрал в свою команду, Капелло шутит: «Криштиану говорит на английском языке, а Месси говорит на языке футбола. По моему мнению, Месси лучший, но оба они входят в список лучших», — говорит Серхио Батиста, бывший тренер сборной Аргентины. «У Лео потрясающие навыки, он необыкновенно талантлив, а его удару с левой ноги завидуют многие футболисты. У Криштиану великолепные удары. Он сильно и очень быстро передвигается по полю. Они оба игроки высшего класса», — соглашается тренер португальской сборной Паулу Бенту. «Если бы они не играли в одной стране, не было бы споров, кто лучше. Я горжусь тем, что тренирую такого игрока, как Криштиану. Он великолепный профессионал». Капитан Реал Мадрида Икер Касильяс убежден, что «они являются лучшими игроками в мире. Некоторые предпочитают силу и мощь ударов головой, которые выполняет Криштиану. Другие выбирают скорость и дриблинг Лионеля. Я выбираю Роналду, потому что он в моей команде». Защитник Валенсии Анхель Ди Альберт также предпочитает Криштиану. «Он более цельный игрок, чем Месси. Он одинаково хорошо играет с обеих ног и головой. Он может играть вперед и забивает голы. Месси теряет очки, когда дело доходит до игры головой и правой ногой». Но бывший игрок Реал Мадрида Хосе Мария Гутьеррес Гути считает, что Криштиану потерпел неудачу в нескольких важных матчах. Месси никогда этого не делал. «Настоящие суперзвезды — это игроки, которые всегда на высоте». Бразильский вундеркинд Неймар, играющий за «Барсу», говорит, что ему нравятся оба игрока. «Они культовые фигуры футбольного мира, но на сегодня Месси является лучшим в мире». Мнения, статистика, видео и даже оценки по десятибалльной шкале, будто они все еще в школе. Но все это помогает прояснить ситуацию. Несколько лет назад журналисты Guardian задали такой же вопрос бывшему нападающему Северной Ирландии Джерри Армстронгу и бывшему нападающему Англии Тревору Фрэнсису. Сегодня оба работают комментаторами на телевидении. Фрэнсис сказал, что Роналду не лучше Месси, а Армстронг сказал, что Роналду лучше. Мадридская спортивная газета «Марка» пытается направить спор в статистическое русло. Криштиану Роналду против Лионеля Месси. Игра в команде. 7-8. Индивидуальная техника. 9-9. Физическая подготовка. 10-7. Скорость 9-8. Дриблинг — 8-10. Голы — 9-8. Передачи — 9-9. Лидерство — 9-7. Результат очевиден, но нельзя упускать тот факт, что «Марка» — газета, прежде всего ориентированная на фанатов «Реала», всегда принимающая сторону «Белого дома». Было бы странно, если бы Месси победил хотя бы в одном из их сравнений. Итальянское издание «La Gazzetta dello Sport» также оценивает их по 10-бальной шкале. Криштиану против Лео. Тактические возможности. 8,5-9. Дриблинг 9-10. Скорость 9-9. Голы головой 7,5-6. Игра правой ногой 9-8. Игра левой ногой 8-10. В этот раз Месси обходит Роналду всего на 1 балл. Выступление КР-7 против Месси стало классическим дерби. Спорт держится на соперничестве атлетов, команд и стран, а также на сравнениях разных исторических периодов. Память — неотъемлемая часть игры, и сравнение двух спортсменов всегда разделяло мир СМИ на два лагеря. Боксеры Али и Форман, автогонщики Прост и Сенна, итальянские велогонщики Джина Бартали и Фауста Коппи, звезды тенниса Борг и Макенрой, баскетболисты Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд, мотогонщики Валентино Росси и Хорхе Лоренцо, легкоатлеты Карл Льюис и Бен Джонсон. Но в футболе редко бывает так, что великого футболиста затмевает еще более великий соперник. Пеле, Кройф, Марадоны, Ди Стефано никогда не пересекались во времени в пик карьеры. А сегодня проводится состязание двух звезд, которое началось с момента, когда португалец попал в Ла-Лигу. Последний сезон был подобен катанию на американских горках из 5 дерби и товарищеского матча Португалии и Аргентины. «Эль-Классико» стартовал в понедельник 29 ноября 2010 года. Это странный день для матча «Барса-Мадрид». Но в Каталонии в воскресенье проводятся выборы, а футбол с политикой лучше не смешивать. Матч рекламировался как самый напряженный «Эль-Классико» последних дней, который может окончиться трансфером из Барселоны в Мадрид. Почему? Потому что, как они говорят, Криштиану лучше Месси, а Мауринью не Мануэль Пеллегрини, не Берн Шустер, не Хуан де Рамос и даже не Фабио Капелло. Португальский тренер стал единственным, кому 6 месяцами ранее удалось с тренерской скамьи Интера разгромить Барселону и лишить Гвардиолу и его игроков билетов на финал Лиги чемпионов в Мадриде. Президент Реала выбрал его в качестве антидота каталанскому магу. Это тренер, который с высочайшей позиции в Ла-Лиге, на 1 очко впереди Барсы, бросает Барселоне вызов и обвиняет рефери и менеджеров в подсуживании. Криштиану ограничился тем, что заявил, что сине-бордовые играли в стиле тика-така, в то время как белые играли с одной целью — забивать голы как можно быстрее. Он говорит, что Барселону по-прежнему сложно обыграть, хотя в этом году они не выиграли 6 титулов. «Они все так же хороши, как и последние несколько лет. Очень сильная команда, особенно дома. Они продемонстрировали, что могут задать нам жару в Ла-Лиге». Он не упомянул Лионеля, делая акцент на хорошей игре Реал Мадрида. «Мы знаем, что мы в хорошей форме, поэтому это будет хороший матч, и лучшей командой станет Реал Мадрид». К сожалению, Криштиану ставил не на ту команду. 29 ноября на Камп Ноу Барса преподает гостям урок волшебного футбола, в то время как у белых нет ни малейшего представления о том, как ответить стилю Барселоны, разгромившему их в пух и прах. К концу холодного и дождливого вечера количество голов составило 5. Могло с легкостью дойти до 6, 7 и даже 8, если бы не был объявлен фол. Реал Мадрид тонет в глубокой холодной воде. Криштиану Роналду стал почти невидимым. Он бегает против течения и под дождем ждет пасов, которые не приходят. Единственным ярким моментом становится свободный удар с 40 метров, который уходит в никуда. Другие моменты запомнились по иным причинам. Из-за напряженного матча он потерял терпение и вышел из себя. Когда мяч вылетел за границы поля и приземлился у тренерской скамьи противника, Пеп Гвардиола поднял его, изобразил вбрасывание и снова положил на землю. Криштиану, который подошел, чтобы продолжить игру. Португалец толкнул тренера. Его отшатнуло назад. Вмешались Андрес Иньеста и Виктор Вальдес. Посыпались оскорбления. Чтобы избежать ухудшения ситуации, рефери Итуральдо Гонсалес быстро показал Криштиану желтую карточку. Фанаты на трибунах начали его освистывать, что вызвало у него еще больший гнев. Но он не смог спокойно пройти мимо Алвеса и Абидаля. Больше ничего примечательного не произошло, кроме разве что разногласий с Моу. Номер 7 подходит к тренерской скамье за инструкциями или, возможно, за волшебным секретом разрешения ситуации. Но особенный сидит на скамье с каменным лицом и не произносит ни слова. Роналду остается один на один со своей проблемой на поле. Ему не удается забить в одном из 6 матчей против Барсы. Но Месси также еще не забил ни одного гола. Он еще никогда не забивал в игре с командой, возглавляемой Моуринью, будь то Челси, Интер или Реал. Этот матч разбивает цепочку из 3 игр, в которых он забивал. Тем не менее, он щедр со своими товарищами. С хирургической точностью он помог Давиду Вилье забить 3-й и 4-й гол. Блоха испытывал терпение Карвалью, Ласса, Пепе и Серхио Рамоса. И после бессмысленного фола на аргентинца на 92-й минуте и драки между Пуйолем и Хави, рефери показывает красную карточку. Рамос потерял терпение, что случается во время таких напряженных матчей, особенно когда белым известно, что план Моуринью находится в стадии доработки, и он все еще не знает, как побить своих вечных соперников. Криштиану Роналду покинул стадион, не предложив никакого объяснения тому, что происходило на поле. Капитан Касильяс тоже молчал. Примечательно, что впервые команда под руководством Моуринью проиграла Барсе, да еще и с разгромным счетом 5-0. На пресс-конференции менеджер со спокойным видом заявил: «Это поражение легко пережить. Это не одна из тех игр, в которых мы заслуживали победы, но проиграли. Или где мы бесконечно попадали в стойку ворот или перекладину. Просто одна команда играла хорошо, а другая плохо. Нужно быть добрым. Когда ты получаешь титулы, у тебя есть причина плакать от счастья. Когда проигрываешь, как мы сегодня, у тебя нет права плакать. Ты должен вернуться к работе. Мы будем работать, чтобы играть другие матчи». Но особенному пришлось ждать целых 5 месяцев, чтобы сыграть другой матч с Барсой. Первый матч серии из 4 матчей «Эль Классико». Но сперва, 9 февраля 2011 года, Криштиану и Месси встретились в Женеве на товарищеском матче Португалии и Аргентины. 33 тысячи билетов на самый ожидаемый матч были раскуплены за несколько минут, а позже продавались в интернете по 600 евро, 6 раз дороже первоначальной стоимости. Матч транслировался в прямом эфире на 5 континентах, освещали его 250 журналистов из 16 стран. 2 футбольных протагониста не делали никаких заявлений перед игрой. А тренеры обеих сторон настаивали на том, что в этом матче играет Португалия против Аргентины, а не Роналду против Месси. Рефери Массимо Бузакка дал свисток, а 7-кратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер сделал почетный начальный удар. После 19 минут игры Месси порадовал публику одной из своих знаменитых пробежек. Он начал на левом фланге, обошел оппонентов и острым пасом передал мяч Ди Марии. Игрок Реала забивает в ворота Эдуарду. 1-0 в пользу Аргентины. Вскоре после этого Роналду уравнивает счет, но скорее благодаря удачному стечению обстоятельств, чем своим усилиям. У штрафной площади Нани удается обмануть аргентинского защитника. Его пас не доходит до Алмейды и останавливается перед воротами. Криштиану остается выйти и опередить Ромеро. Счет 1-1. Фанаты получили настоящее шоу. Стало очевидно, что номер 10 Альбиселесте и номер 7 красно-зеленых являются настоящими звездами. Остальные 20 мужчин на поле вторичны по отношению к ним. Но на 60-й минуте португальский тренер Пауло Бенту заменяет Криштиану на Дани. Португальцы думают, что матч уже более или менее завершен, но аргентинцы жаждут результатов и идут вперед за победой. На последней минуте Коэнтрау провоцирует пенальти, что дает Месси возможность забить гол, выиграть матч и уравнять счет с Криштиану. Шоу закончено, пора возвращаться к ежедневной рутине чемпионата Испании. 16 апреля 2011 года состоялся ответный матч Эль-Классика на Бернабеу. С последней встречи ничего не поменялось. Команда Пепа Гвардиолы по-прежнему возглавляла Ла Лигу. Одержав 16 побед подряд, они побили рекорд команды Реал Мадрида 1960-61. В нее входили Пушкаш, Ди Стефано, Хента и Санта Мария. И оторвались от соперников на 8 очков. За 4 дня до этого они разгромили донецкий «Шахтер», пробившись в полуфинал Лиги чемпионов, в котором по жребию они должны были снова встретиться с «Реалом». «Реал» выбил «Олимпик Лион» в 1/8 финала, тем самым избавившись от проклятия и пробившись в четвертьфинал. Потребовалось 2562 дня, 74 игрока, 9 тренеров и 5 президентов, чтобы снова это сделать после сезона 2003-04. В четвертьфинале они с легкостью справились с Хотспур со счетом 4-0 дома и со счетом 1-0 на Уайт-Харт-Лейн. Белые почувствовали, как ветер поднял их паруса, фанаты начали мечтать о 10-м европейском трофее. Трофей, который обходил своим вниманием витрину трофеев Бернабеу с тех пор, как Зидан устроил невероятный залп из голов в Глазго в финале 2002 года. Но перед тем, как они выйдут на знаменитый стадион Уэмбли, им предстоит сыграть еще один Эль-Классика со своими заклятыми врагами. Домашний матч состоялся 27 апреля, а ответный матч должен был пройти 3 мая на Камп-Ноу. Кроме того, их ждала Барса в финале Кубка Испании 20 апреля. Начнем с 32-го игрового дня лиги, когда команде Мауринью выпадает последний шанс вернуться в гонку за титул. 8 очков — это много, но чего не бывает. Победа белых может нанести удар по боевому духу соперника и повлиять на оставшиеся матчи сезона. 3 апреля Реал Мадрид потерпел неудачу в матче против Спортинга Хихон, что еще дальше отодвинуло их от цели и стало для Мауринью первым поражением в домашней лиге за 9 лет. Но Эль-Классика — это другая история. Мауринью готовился к матчу так, словно это была театральная постановка. На пресс-конференции Вальдебебас накануне дерби он не проронил ни слова. На вопросы журналистов отвечает его помощник Айтер Каранка. Мауринью даже не здоровается с представителями прессы, что те воспринимают как знак протеста. В ответ на молчание тренера Мадрида Гвардиола раздает соперникам комплименты. Я не видел такой хорошей команды, как эта. За 4-5 секунд мяч может пройти от Касилиса к воротам оппонента. Они лучше и сильнее, чем были, когда мы встречались последний раз. Они чаще бьют по воротам, чаще делают пасы, а в течение второй части года они хорошо сыгрались как команда. Они используют различные тактики, и сопернику сложнее их контролировать. А в отношении тренера он добавляет. Муринью очень мощный. Он знает, как использовать в игре разные техники. Мы должны следить за ним очень внимательно, потому что их игра диктует нам, как атаковать и обороняться. Присутствие особенного накалило атмосферу. Он, несомненно, станет главным героем Эль-Классика вне поля. На поле эта роль отведена Месси. Номер 10 забил фантастических 48 голов за 45 матчей. За этот сезон он стал самым результативным бомбардиром Барсы, побив рекорд Роналдо Назарио сезона 1996-97. А в гонке за титул лучшего бомбардира он опережал Роналду на 13 голов. Но португалец сыграл решающую роль в Лиге чемпионов, забив Тоттенхэму в четвертьфинале на Уайт-Харт-Лейн. На Барнабеу оба игрока надеются на запоминающиеся голы. Криштиану никогда не забивал Барсе, а Лео никогда не забивал команде, которую тренирует Моуринью. Это его 9-я попытка. Тренер же надеется, что команде удастся избежать позорного сценария их последней встречи. Он опасается, что Реал может столкнуться с таким же унижением, только на этот раз на своем домашнем стадионе перед своими болельщиками. Это будет полным провалом. Он оставляет плеймейкера Азиля на скамье запасных вместе с Игуаином, Адебайором, Бенземой и Какой, и создает линию обороны с несколькими игроками за мячом и Пепе на позиции центрального защитника. Идея проста — блокировать игру оппонентов. Это итальянская тактика Катеначчо. Забивать при таком построении можно лишь эпизодически или во время контратак. Для Криштиану вести оборону задача не из простых, особенно когда его игроки находятся на своей половине поля и очень далеко от ворот Барсы. Но к концу первого тайма ему удалось совершить удар по воротам после углового от Рамоса. Он почти забивает гол, но Адриано блокирует мяч чуть ниже перекладины. После перерыва он выходит на поле с новыми силами и тут же совершает прямой свободный удар, который попадает по правой штанге Вальдеса. Игра только начинает набирать обороты, когда Давид Вилья прямо у ворот зарабатывает красную карточку и пенальти для Барселоны, с которым Месси справляется без проблем. Через полчаса Криштиану сравнивает счет ударом с 11-метровой отметки. Наконец! Его первый гол в ворота Барсы после 7 матчей. Слабая и неприятная игра заканчивается со счетом 1-1. Ничья оставляет 21-й титул Ла Лиги в пределах досягаемости Барсы и дарит Реалу уверенность в завтрашнем дне. Такую уверенность, что фанаты празднуют ничью как победу. Однако этот матч вызвал море дискуссий. Первый спор затеял, как всегда, Моуринью, который остался недоволен работой рефери. На пресс-конференции он нарисовал яркую картину того, как некие силы наказывают любую команду, которую он тренирует, будь то Челси, Интер или Мадрид. «Я устал каждый матч с Барсой заканчивать с 10 игроками. Пока в обеих командах по 11 игроков, игра проходит сбалансированно. А затем, как это часто происходит, 11 против 10 делает эту миссию почти невыполнимой в игре с командой, которая лучше всех в мире владеет мячом. Повторюсь, я свидетель применения двойных стандартов». Другая дискуссия тоже заслуживает пристального внимания. На этот раз отметился Лео Месси, запустивший мяч на трибуны. Мяч уходит от него на боковой линии, и вместо того, чтобы вернуть его на поле, он отправляет его на трибуны. Мяч ударил нескольких болельщиков. Рефери его не наказывает, но зрители неодобрительно свистят. «Ты с ума сошел?» — кричит Пепе, подбегая к нему. Фанаты потрясены, они не верят своим глазам. Что происходит с этим парнем из Росарио? Он редко теряет самообладание на поле. Зачем он выкинул такой злобный трюк? Месси не давал объяснений и даже, кажется, не чувствовал своей вины. Его товарищи пришли ему на помощь. Они объяснили такое поведение напряженной атмосферой на поле, растерянностью Лео перед лицом сильной обороны Пепе, а также вспомнили 5 фолов мадридского полузащитника на Месси. 20 апреля в Валенсии проходил финал Кубка Испании. А самое главное, в этот день Криштиану забил лучший гол этого года. Гол, который принес Реалу единственный в этом сезоне титул. Но гол будет забит не ранее 100-й минуты матча. Он начал игру на позиции 9, не самой комфортной для себя. Ему не нравится получать мяч спиной к воротам, и ему сложно быть единственным центральным нападающим на поле. Ему пришлось бегать вперед и назад, чтобы помогать товарищам играть вперед, и это начинало его выматывать. В конце концов, к концу первого тайма он сделал голевой пас Пепе, который забивает гол. В первой половине Реал контролировал поле, и Барсе не удалось сделать ни единого удара по их воротам. Роналду было в центре очень одиноко, а во втором тайме, когда Барса вернулась на тропу войны, он выглядел еще более изолированным. Исхода 90-й минуты великолепного футбола номер 7 всего один раз ударил по воротам. Ему пришлось подождать дополнительное время, чтобы снять свое длительное и засушливое проклятие матчей с Барсой. Ди Мария делает пас Марселло, затем получает мяч обратно и мощно проводит его с левого фланга. Криштиану подпрыгивает над Адриану, демонстрируя свою готовность взять мяч в штрафной. Этому он научился в Манчестере. Затем мощным ударом головой он отправляет мяч прямо в ворота. Вратарю Барсы Пинто не удается блокировать удар. Великолепный гол приносит Реалу первый трофей Кубка Испании за почти 2 десятилетия. На этот раз Барсу разгромили не только по количеству забитых голов. Лео пытался расшевелить игру из любой позиции, в которой он оказывался, но каждый раз его окружала плотная сеть защитников Реала. Он слишком часто контролировал мяч без активного действия, а его финты и дриблинг были совершенно неэффективными. После перерыва ситуация улучшилась. Ему даже удалось сделать потрясающую голевую передачу на Педро, хотя последующий гол судья на линии не засчитал. Для Лео матч оказался провальным. Кроме того, это было первое поражение Барсы под руководством Гвардиола в финале. 7 дней спустя проходил первый матч полуфинала Лиги чемпионов. За день до игры во время пресс-конференции на Бернабеу Пеп Гвардиола потерял терпение. Мауриньо отправил ему сообщение о качестве судейской работы во время матча на стадионе Месталья и о судье, которого выбрали для работы на полуфинале, и Пеп разразился почти 2-минутной тирадой. «Если мистер Мауриньо обращается ко мне на «ты» и называет меня Пеп, я буду звать его Жозе», — заявил он. «Завтра 20:45 мы сыграем матч. Пусть он получит титул Лиги чемпионов, пусть увозят трофей домой. Мы будем играть. Обычно он побеждает, потому что его карьера прочна. Мы счастливы. С нашими маленькими победами, которыми все восхищаются, мы счастливы. В этой комнате он чертов босс, чертов учитель. Он знает больше всех других вместе взятых. У меня нет никакого желания с ним соперничать». На следующий день вернулся настоящий Месси. 2 игры и 2 гола. Первый гол забит благодаря великолепному пасу от Эфилая, а второй гол, после того, как мастерски прошел с мячом через все поле к воротам соперника. Этого более чем достаточно, чтобы разбить команду Реал Мадрида, которая придерживается консервативной тактики и игры на своей половине. Это почти повторение игр Эль Классика в Ла Лиге. Все время они тратили на то, чтобы блокировать продвижение Барсы, но сами не делали попыток играть вперед. Через четверть часа Криштиану Роналду отчаянно машет руками в воздухе, сигнализируя своим товарищам выходить из своих позиций, передавать ему мяч и создавать для него голевые ситуации. К концу первого тайма он оказывается единственным в команде, кому удается создавать голевые моменты, включая удары по воротам с середины поля. Но по сравнению с Месси он сильно отстает, а аргентинец снова доминирует на поле. Тем временем Моуринью готовится стать центральной фигурой на пресс-конференции. И вновь он превзошел самого себя. «Реал Мадрид вышел из Лиги чемпионов», — заявил он. «Мы поедем на Камп Ноу с гордо поднятой головой, уважая мир футбола, который, однако, так часто внушает мне отвращение. Мы поедем без Пепе, который не сделал ничего плохого, и без Рамоса, который не сделал ничего плохого, и без тренера, которому не позволили присутствовать на тренерской скамье, со счетом, который практически невозможно изменить. И если вдруг мы забьем там гол и приблизимся к тому, чтобы остаться в лиге, я уверен, они снова все аннулируют. Я задаюсь вопросом, почему? Почему другим командам не позволяют играть с ними? Я этого не понимаю. Если бы я сказал рефери и УЕФА, что я думаю о том, что там происходит, моя карьера тут же завершилась бы. Может, это потому, что они послы доброй воли ЮНИСЕФ? Или потому, что они улыбаются шире? Или потому, что Вильяр, президент Королевской Испанской Футбольной Федерации, имеет связи в УЕФА? Дело в том, что у них есть что-то, с чем сложно соревноваться. Власть. Почему Пепе удалили? Почему Челси не назначили 4 пенальти, которые они заслуживали? Почему удалили Ван Перси? Почему удалили Мотту? Где корни этой власти? Власть должна происходить от футбольного таланта. Это у них есть. Они должны выигрывать на основе этого. Но такая победа, которую одерживают они, ощущается по-другому. Нужно иметь гнилое сердце, чтобы радоваться такой победе. Гвардиола — прекрасный тренер, но он выиграл Лигу чемпионов так, как мне было бы стыдно выиграть. Он выиграл ее благодаря скандалу на стадионе Стэмфорд-Бридж. А в этом году он выиграет второй раз благодаря скандалу на Бернабеу. Эта тирада дорого ему обошлась. Комиссия по контролю и дисциплине УЕФА позже оштрафует его на 50 тысяч евро и отстранит от 5 матчей. Но тренер выложил все карты на стол, дав понять и коллегам, и игрокам, где их место в этом вопросе. Криштиану подхватывает. «Вы все видели, что произошло. Когда в обеих командах было по 11 игроков, мы, возможно, и не так хорошо играли, но, по крайней мере, мы контролировали игру», заявил он, анализируя матч. «Но с Барселоной так всегда. Это совпадение? Счет 0-0 стал бы неплохим результатом. Мы могли бы забить гол в ответном матче. Кроме того, мы собирались поставить на каку и попытаться атаковать больше в последние 20 минут. Но когда удалили Пепе, мы все сникли, потому что с этой командой всегда так. И так всегда случается с нашим тренером, когда он с ними играет». Он также критикует Вольфганга Штарка, немецкого арбитра. «Обратиться было совершенно некому. Было бесполезно говорить с ним. Красная карточка была решенным делом». Когда его спрашивают о Месси, он занижает уровень игры соперника. «Месси. Ну, он играл против 10 игроков. Это всегда проще. И я бы хотел играть против 10, как он». А когда вопрос касается ответного матча, у номера 7, как у его тренера, нет на этот счет никаких иллюзий. «Счет уже 0-2, и мы будем играть на чужом поле. В футболе бывает всякое, но это будет сложной задачей. 3 мая на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на Камп-Ноу Моуринью не было даже на трибуне. Он смотрел матч по телевизору из номера отеля. И он видел, что его команда играет опаснее и амбициознее, чем в других дерби. Они заставили Барсу попотеть первую четверть часа, играя на половине Барсы. Но постепенно хозяева поля начинают играть в свой обычный футбол. Месси выходит один на один с Касильясом, которому чудом удается блокировать 3 удара за 5 минут. Во втором тайме белые выходят на поле обновленные и готовые показать класс. Криштиану, у которого к этому моменту не было хороших кроссов, оказывается в самой противоречивой ситуации матча. Когда он передает матч Игуаину, его блокирует Пике, и он падает, сбивая в этот момент Маскерано. Игуаин забивает, но гол не засчитывается, так как судья на линии видел только вторую половину событий и назначил Криштиану фол. Однако едва пропущенный гол сильно ударяет по Барсе, заставляя команду работать активнее. Получив мяч от Вальдеса через Ингесту, Педрито выходит к Касильясу и забивает гол. Но Реал не сдается. Ди Мария бьет по воротам, мяч попадает в штангу и отскакивает. Ди Мария пасует на Марсело, и тот уравнивает счет. Финальные 20 минут проходят напряженно, но Барса вновь берет игру под свой контроль и не допускает дальнейших голов со стороны соперника. На этот раз Месси не забил, но пробежал в сумме около 8 километров и хорошо работал в команде. Из-за него Карвалью получает предупреждение, а Хави Алонсо, Марсело и Адебайор — желтые карточки. Ему назначили 12 фолов, и он выглядит совершенно измотанным. С голами или без он стал определяющим игроком матча, закончившегося со счетом 1-1 и открывшего Барселоне путь на Уэмбли. 28 мая на родине футбола они выигрывают свой 4-й кубок, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 3-1. Но сейчас Месси был счастлив из-за царящей на Камп-Ноу атмосферы, когда его команда праздновала победу и окончание месяца изнурительных дерби с Реалом. И когда уже казалось, что возбуждение стало невыносимым, Пеп Гвардиола подошел и обнял своего звездного игрока. Тем временем Реал не тратит времени на жалобы о подсуживании Барси и тайной власти, которая стоит за их соперниками. Все, от Каранки до Икера Касильяса, выучили тираду Моуринью наизусть. «Мы знали, что произойдет что-то подобное, и мы снова оказались правы», — настаивает Криштиану. «Игуаин забил хороший гол. Было так много вопросов. Вспомните, что было на Бернабеу, когда Альвес крутился на поле и стал причиной удаления Пепа. И что случилось сегодня? Барса — прекрасная команда, но там происходит что-то другое. Я не говорю о коррупции, но меня это беспокоит». Он без промедления обвиняет Маскерана в том, что он заставил всех думать, что он совершил фол, которого на самом деле он не совершал. «Он не был таким в Ливерпуле. Этим трюкам он мог научиться только в Барселоне». Все эти ссоры появились в результате напряженного первого матча, тяжелого месяца и проповедей Моуринью. Месяц спустя пыль улеглась. В Португалии Криштиану был настроен философски. «Мы можем продолжать жалеть себя. У нас была возможность выиграть, но мы этой возможностью не воспользовались». «Мы проиграли не только из-за рефери. Много всего произошло в этом году в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Но я не хочу об этом рассуждать». По поводу Барселоны он добавил. «Они играли лучше. И они выиграли не случайно. Они выиграли, потому что были лучше». Его цель теперь — одержать над ними победу. «Нет ничего невозможного. Барса — великая компания. И у них великий тренер. Но в конце концов мы туда попадем», — обещает он. «То, что сложнее получить, всегда слаще, когда ты в итоге это получаешь». Как, например, обойти Лео Месси? Аргентинец победил в сезоне 2010-11 со счетом 2-1. Но битва продолжается. Кто одержит победу? Следите за матчами.